Так, ну что ж, давайте попробуем сегодня обсудить тему очень важную. Поскольку осталось около 2 недель до 9 мая, праздника Победы, на борьбу с фашизмом страна отдала 28 миллионов жизней. И очень важно разобраться, что такое фашизм и повторится он или почему он уже повторяется и крепнет. Ну и с моей точки зрения тема фашизма смыкается, идет в общем контексте и с темой дьявола, и с темой антихриста. Но мы об этом поговорим. Давайте начнем с дьявола. У вас какие-то вопросы есть? Сергей Николаевич, ну у меня вопрос следующий. Вы довольно подробно объяснили, в чем заключается грех дьявола. В том, что он утратил единство с Богом, в том, что он свое «я» поставил на первое место. Но меня очень интересует вопрос, а почему с ним это произошло? И могло ли быть иначе, как вы считаете? Понимаете, в чем дело? Если считать, что дьявол – это реальный персонаж, то мы все время будем в заблуждении. Мы никак не сможем определиться, так это или не так. Но если понять, что дьявол, притча о дьяволе – это зашифрованная тема о тенденциях в нашей душе, тогда становится все понятно. Притча молитва «Отче наш» говорит «избавь нас от лукавого». То есть каждый человек имеет свободу воли, и это очень важно, потому что он может распоряжаться своей свободой воли, приближаясь к Богу или удаляясь, и тем самым познавая Всевышнего и развиваясь. Человек несовершенен, а значит, он всегда будет совершать промахи, то есть грехи, ошибки, и он должен будет их исправлять. Главное – это не упорствовать в промахе и в грехе. Вот, с моей точки зрения, главная тема притчи о дьяволе. То есть каждый человек начинает идти не в ту сторону, но насколько он раньше это почувствует, настолько он приблизится к Богу и сохранит возможности для познания и развития. В Библии сказано, кого Бог любит, того Он наказывает. То есть наказывает до того, когда человек болеет и умирает. Чем раньше идет наказание, тем ближе оно к душе. Душа первична. Грех, болезнь и несчастье зарождаются в нашей душе. Поэтому, когда лечат нашу душу неприятностями, проблемами, то тогда, чем раньше это начинается, тем больше шансов у нас привести душу в порядок. Вот возьмем тему с коронавирусом нынешним. Ажиотаж на всей планете. Да. Значит, первая реакция. Таблетки, изоляция, вакцина. Потом вдруг заметили, что особого результата нет, потому что вирус быстро мутирует. Тогда начинается вторая фаза. Таблетки, поиски вакцины и плюс укрепление иммунитета. То есть это уже ближе к естественной природе. Когда вторая фаза не подтвердится, то есть укрепление иммунитета даст результаты. Но я не исключаю, что со временем будет усиливаться болезни. Как сказано в Библии, будут моры и землетрясения. То есть таблетки будут все меньше помогать, будет помогать укрепление иммунитета, а потом укрепление иммунитета особо помогать не будет. Тогда наступит третья фаза. Подозреваете, какая? Догадываетесь? Нет, сразу не готов. Молиться Богу начнут. Логично, абсолютно логично. Вот к этому нас и должны подвинуть. Чем раньше мы начнем молиться Богу, тем меньше нам нужно будет, так сказать, разрушение иммунитета и здоровья, и чего угодно. Просто нужно знать, чего Бог от нас хочет. И если мы будем упорствовать, то Всевышний, чтобы помочь нам, должен ускорить процессы деградации. Тогда мы быстрее увидим, как, к чему приводит неправильное направление, и быстрее вернемся на правильный путь. И в этом плане фашизм, как самое уродливое явление в истории, это очень серьезный показатель того, насколько мы все утрачиваем веру в Бога. Но я говорил о том, что неправильная картина мира, неправильные образы, не позволяют нам реально изменять мир вокруг себя и правильно реагировать на ситуацию. То есть ложный образ рождает ложное поведение. И преодолеть, скажем так, проблему, если мы не имеем о ней представления, практически невозможно. К чему я это говорю? Я повторяю в последнее время о том, что любой объект или процесс характеризуется тремя характеристиками. Цель, функция, орган. Цель формирует функцию, функция формирует орган. Мы привыкли только на уровне органа определять. На материальном уровне, на языческом. То есть мы даем физическую характеристику объекта. Когда мы говорим о фашизме, обратите внимание, как он характеризуется. Ужасы концлагерей, истребление людей, бесчеловечное отношение к людям. И в основном факты перечисляются, как на суде, злодеяний фашизма. Это все правильно. Но фашизм – это не только концлагеря. Концлагеря были и в социалистическом Советском Союзе. Фашизм – это функция, тенденция и цель определенная. И вот когда мы не знаем, какая цель фашизма и что такое тенденция фашизма без внешних признаков, мы его никогда не победим. То есть, чтобы победить фашизм, нужно преодолеть тенденцию фашизма. А мы привыкли говорить о том, что фашизм – это вот исключительная раса ариев, а все остальные неполноценные. Вот это как бы фашизм. Но если тогда возникает вопрос, почему настоящее наименование фашизма – это национал-социализм? Да, верно. И вот на этот вопрос я как-то не слышал вразумительных ответов. Какие-то увиливания, какое-то бормотание, что это вот они так взяли. А, кстати, извините, национал-социализм. Получается, что между социализмом и национал-социализмом, по крайней мере, судить из названия, очень много общего должно быть. Более того, национал-социализм тогда должен вытекать из социализма, который появился раньше. Да, возможно. Но откуда они название заимствовали? У социализма. Тогда нужно понять разницу в тенденциях между социализмом и фашизмом, и сходство. А иначе мы не разберемся. Вот мы сейчас будем праздновать День Победы. В прошлом году миллионы прошли из бессмертный полк, бессмертного полка, да. То есть страна готовится к подвигу, отпраздновать подвиг, который совершен, победе над фашизмом. Но на самом деле это была не победа над фашизмом, а победа над фашистской Германией. Потому что если бы мы победили фашизм, то мы бы не допустили его появления в собственной стране. Согласны? Да, верно. А когда такие, как Чубайс, говорят, что нужно сократить население на 80%, и в докладе обещают, что они все сделают, чтобы в России, так сказать, это все прошло наилучшим образом, то это Гитлеру не снилось. Ну, так-то да. И получается, что фашизм превосходно себя чувствует в России, его представители занимают лучшие места, говорят о том, что народ быдло, ему нельзя много знать, что народ – это рабы, что нужно истребить лишних. А в чем тогда здесь разница между фашизмом и капитализмом? Никакой. Так вот, представители неокапитализма в нашей стране, либералы и прочие, это типичные фашисты, абсолютно безжалостные. Еще раз говорю, Гитлеру не снилось то, что они сейчас предлагают. Обычный здравый смысл, здравый расчет. Да. Бизнеса ничего личного. Да. Так вот, чем фашизм отличается и чем он сходен с социализмом? Давайте начнем с социализма и капитализма. Социализм проявился как антипод, альтернатива капитализму, правильно? Да. Тогда мы должны определить, что такое капитализм, разобраться. Мы не будем говорить наивные определения Маркса, что это есть частная собственность на средства производства, потому что на самом деле это есть частная собственность не на средства производства, а частная собственность на государство. Когда государство работает не в интересах всего общества, а в интересах отдельных людей, В этом уже корни фашизма. Вернее, сначала капитализма, а потом фашизма. То есть вы сказали очень интересное определение — частная собственность на государство. То есть получается, допустим, то, что в парламенте, насколько мне известно, особенно в Англии, официально разрешено лоббировать интересы каких-либо компаний или групп, то это и есть проявление вот этой вот, наверное, частной собственности на государство. Правильно? Дело в том, что когда официально лоббируют интересы групп и так далее, то с этой тенденцией можно бороться, учитывая, что интересы государства должны быть выше интересов группы людей. Верно. А когда, как в России, неофициально, это хуже. В России сейчас, по сути дела, создано совершенно бесправное государство, которое защищать себя не может, и которое является инструментом в руках олигархов и чиновников, которые делают с государственной силовой машиной все, что угодно, направляют ее как угодно. А поскольку народ бесправен, то нет никакой перспективы, пока не изменится ситуация к лучшему и в менталитете людей, и в экономической, и в политической ситуации. Но вернемся к капитализму. Суть капитализма определена достаточно правильно не Марксом, а просто людьми, которые говорили: суть капитализма — человек человеку, волк. Очень точное определение. Что это означает? Это означает закон естественного отбора. Выживает сильнейший. А, кстати, да. И называть это чем-то преступлением, называть это, скажем так, гибелью и грехом бессмысленно. В этом есть огромный положительный эффект в естественном отборе. Это ему толчок к развитию. Но Библия принудительное развитие начала заменять развитием добровольным, давая нравственные заповеди, правильные цели. И вот это есть переход от язычества, где торжествует закон сильного, к единобожию, где торжествует закон справедливости, нравственности. Христианство подняло это еще выше. Оно дало максимальные возможности для развития человека. Это отдельная тема в книгах, это у них описано. Но уровень христианства был такой, что люди не могли понять Христа. И в результате они откатились не просто к иудаизму, а назад к язычеству. То есть, что получается? Как выглядит непонимание христианства? Отдай последнюю рубаху там, тому, кто попросит, жертвуй ради других, не протився злому. Все эти заповеди, взятые поверхностно, они дают только половинчатую правду. И в результате получается следующее. Если капитализм – это закон естественного отбора, жестокий, но рабочий, то социализм – это закон неестественного отбора, где слабый побеждает сильного. То есть идея всемирного равенства через уравнивание внешнего, через уравнивание материальное, отсутствие денег, отсутствие государства, отсутствие семьи, где каждый индивидуален. Все это привело к тому, что для того, чтобы умного, энергичного, талантливого уравнять с дураком и лентяем, нужно прессовать умных и талантливых, что в России всегда и делалось. То есть, что получается? Капитализм – это жестокий строй, это, можно сказать, примитивный строй с физическим мировоззрением, где работает все на животном уровне. Но человек отличается от животного тем, что он переходит, у него есть религиозное мышление. Именно религия дает возможности добровольного развития, которые не поняты. Суть добровольного развития заключается в первую очередь в развитии души человека, его веры, его нравственности, познания Всевышнего. Но религия с этим не справилась. Вместо идеи развития, приближения к Богу, вместо идеи нравственного совершенствования, религия предложила ритуалы, оплату финансовую, индульгенции, явно или скрытые и так далее. И тогда, заблудившись, человечество начало искать где? В материальном аспекте. Если религия не помогает, значит, должна помочь наука. И попытались осчастливить всех людей через ликвидацию того, что делает человека агрессивным. А что делает человека агрессивным? Личность, частная собственность, семья. Конкуренция. Да. Значит, нужно уничтожить конкуренцию, семью, частную собственность. И тогда все будут счастливы. А вот теперь возвращаемся к дьяволу. Сергей Николаевич, разрешите, пожалуйста, один вопрос о фашизме и непонимании христианства. Я прочитал определенное количество мемуаров о Второй мировой войне, и могу сказать, что многие немецкие солдаты, ну, скажем так, были уверены, что с ними Бог. И при этом сжигали в сараях заживо людей и так далее. Вот это у меня, честно говоря, не очень укладывается. Объясню. Теперь возвращаемся к дьяволу. Религия имеет линейное мышление, языческое. То есть прямая линия, на ней нарисована шестерка. Человек один с одной стороны, другой с другой. Для него это шестерка, для другого девятка. Других вариантов нет. И возможности компромисса нет. Да, если на плоскости, можно обойти и посмотреть. И увидеть, что шестерка, девятая – это одно и то же. Это уже ближе к единобожию. А у нас сейчас пока линейное мышление. Либо я, либо другой. Так вот, поэтому религия сейчас предлагает так. Грех – это есть грех. Добродетель – есть добродетель. Между ними нет ничего общего. Добро и зло имеют разную природу. Бог – это добро, а дьявол – это зло. То есть единобожие заканчивалось. Понятно, да? Да. Так вот, на самом деле нужно понимать, что все кроется в соотношении. Грех дьявола не в том, что он вот такой плохой изначально, а в неумении расположить систему приоритетов и в неумении сдержать свои амбиции, свое человеческое «я». Поясню на примере. Человек строит дом, строитель. У него по проекту должно быть 10 этажей, и фундамент рассчитан ровно на 10 этажей. Пока он строит эти этажи, стены – это благо и это добро. Правильно ведь? Да. Но он начинает по жадности, увлекшись, строить 11 этаж, и это уже не такое уж добро. А 12 – это уже ближе к злу. А 13, 14, 15 – это и грех, и зло, и преступление. Да. Хотя те же стены строят. Поэтому грех дьявола не в том, чтобы он с рогами и копытами, а в том, что нужно Бога всегда ставить на первое место. То есть сначала фундамент, потом стены. А во-вторых, нужно соразмерять свои желания и устремления с любовью. И если наше поведение, наше желание и устремление ущемляют любовь, то мы должны остановиться в развитии. Или, как сейчас принято говорить, что научно-технический прогресс – это и есть развитие. Чепуха. Это есть деградация. Потому что в нем нет главного фактора – нравственности, души. А значит, затормозить научно-технический прогресс невозможно. Нравственный человек всегда ограничит себя в своих желаниях, если чувствует, что они преступны. А человек безнравственный ради исполнения желаний пойдет на все. И вот такой является наша нынешняя цивилизация. То есть мы перепутали систему приоритетов, и мы не умеем сдерживать желания. А теперь вернемся к фашизму. Почему немцы считали искренне, что с ними Бог? Знаете почему? Да, очень любопытно. Потому что корни фашизма не в учении Гитлера, не в его книжке «Майн кампф». Суть фашизма – это отречение от нравственности ради рациональности. Да, верно. Сегодня по WhatsApp я получил короткое сообщение. Самый талантливый вундеркинд на Земле, в 2 года знал 5 языков, 4 года, кажется, окончил школу, колледж в Америке, а в 5 лет поступил в НАСА. И вот моя знакомая, которая прислала эту информацию, спрашивает, интересно, у него как с чувствами? Все соразмерно у него, если такой способный? А, кстати, да. Ну, я ответил, что может быть и соразмерно, но НАСА быстро разберется и поставит все на правильные места. Сначала деньги, выгода, тело, а потом все остальное. Но самое главное, каким бы талантливым ребенок ни родился, но ребенок должен развиваться нормально. У него отпущено время до полового созревания для развития души, чувства, игры, общения, сострадания, понимания. А все это время он занимался изучением языков, колледжем и подготовкой к поступлению в НАСА. Я в конце, отвечая моей знакомой, написал, что вот такое устремление на первый взгляд выглядит очень красиво. Но если вспомнить фашистскую Германию, то, во-первых, Гитлер был весьма талантливым человеком. А во-вторых, именно в той области, где работает НАСА, в космической и ракетной области, немцы опередили всю цивилизацию, намного причем. Сергей Николаевич, хочу здесь добавить, Гитлер был не только очень талантливым человеком, он был очень искренним человеком. По-своему, конечно, но тем не менее. Ну, он был... Дело в том, что когда мы говорим Гитлер, мы привыкли, опять же, считать его исчадием зла. Гитлер – это явление, созданное окружающим миром. Гитлер – это явление, созданное нашими представление о мире. Нет людей, как говорится на Востоке, есть идеи. То есть Гитлер как таковой, это человек, который жил, родился, умер. А вот тенденция, которую он в себе воплотил, и которая развивается, это другой вопрос. Так вот теперь о тенденции. Тенденция фашизма – это тенденция ликвидации нравственности и веры в угоду рассудку, рациональности и, в первую очередь, материальной выгоде. Поэтому из кожи заключенных делали абажуры. Тогда вопрос, где корни фашизма? Извините меня, они в католической церкви, в ее решениях. Когда человеку прощалось через индульгенцию, прощались будущие грехи, что это означает? Вот Папа Римский попросил прощения за то, что была инквизиция, а за индульгенцию не попросил. Но инквизиция – это всего-навсего убийство людей. А индульгенция – это попытка убить Бога, во всяком случае ликвидировать, которая успешно удалась. И вот то, что называется лицемерие, когда человек говорит о Боге, и при этом кощунственно себя ведет по отношению к Богу, нарушая заповеди, ликвидируя понятие божественной воли, когда посредник в виде в лице священника берет на себя возможность прощения грехов, это хуже, чем фашизм. Это растление души. А фашизм просто на всю эту схему использовал. Разве католические священники не говорили с нами Бог? Они только это и повторяли. Одновременно ликвидируя веру в Бога, ликвидируя понятие воля божественная, наказание от Всевышнего. Человек может прощать человеку грехи. Вот откуда идет фашизм. Я понял, я просто хотел подытожить. Получается, что введение индульгенции привело к тому, что в последующем люди стали делать абажуры из кожи себе подобных и верить в то, и говорить то, что с ними Бог. Правильно? Ну, конечно, нравственные ориентиры это разрушены. Вот почему понятно. В Библии сказано, почему Христос говорил, что дьявол – отец лжи? Потому что ложь, как правило, это желание обмануть другого, ввести в заблуждение ради собственной корости. И человек лгущий неизбежно придет к тому, что он ради интересов тела будет предавать интересы души. И тогда что произойдет? То, что происходит сейчас. Когда гомосексуализм уже не грех и не болезнь, а половая ориентация и уже чуть ли не норма. Вот такое лицемерие приводит к тому, что церковь на словах, говоря о Боге, сделала максимальное, чтобы людей отвратить от веры в Бога. А фашизм – это последствия такого мировоззрения. Но если говорить, откуда появилось такое понятие, как индульгенция, оно появилось из идеи прощения грехов, которая как бы от Христа идет. На самом деле, я считаю это ложью. Потому что главная суть учения Христа – это в изменении человека. А когда человек меняется, становится другим, тогда грехи его прощаются. И Христос говорил, прощаются тебе грехи твои. И он говорил, вера тебя спасла. Не я тебя спас, а вера твоя спасла, устремление к Богу. А в своем селении он никого не смог практически вылечить, потому что люди не верили. Если бы он мог бы снимать грехи, то он бы легко со всех снял, но этого не получается. Люди меняться не хотели. Тот, кто не верит, тот не меняется. Поэтому в конечном счете мы приходим к тому, что для того, чтобы бороться с антихристом, бороться с фашизмом, который сейчас крепнет на самом деле, мы должны сначала разобраться, чему учил Христос и почему сейчас идет деградация и православия и католичества. А потому что их буквальное понимание того, что есть учение Христа, и привело к тяжелейшим заблуждениям. Ведь смотрите, сейчас не секрет, что готовится, так сказать, переход в окончательно, так сказать, языческую схему мышления и рабовладельские отношения между людьми, которые соответствуют такому мышлению. Это и чипизация, электронное рабство, тотальный контроль, лишение прав народа на забастовки, демонстрации, лишение прав будет и на политические партии. То есть полное всесилие одних и полная бесправность других. И почему, несмотря на все предупреждения, этот процесс идет и ничего не меняется? Как вы думаете? Потому что альтернативы, судя по всему, нет. А все говорят о том, что близится электронное рабство, но никто не дает выхода. Что делать? Почему-то никто не дает, действительно. Но хорошо, выйдут с демонстрацией, забастовкой. Что поменяется? Те же люди потом начнут в том же направлении идти. Да. Какой выход отсюда? А вот смотрите. Тора, Пятикнижие Моисея, у нас называется у православных Ветхий Завет. Что это в переводе означает Ветхий Завет? Договор. Но у евреев Танах, Ветхий Завет, насколько мне известно. Танах, простите, перепутал. Так вот, что это означает в переводе на обычный человеческий язык? Для договор. Язычника договор. Для язычника Бог – это источник силы. Он великий и ужасный, он может наказать, истребить, его нужно жертвовать и просить и прочее. А у евреев Бог – это уже мудрый партнер, который ставит условия, и который, выполняя условия, человек может благоденствовать. То есть человек является сотрудником Всевышнего, партнером младшим, который подчиняется мудрому партнеру, но знает, что есть правила, есть заповеди, которые нужно выполнять, и тогда продлятся и дни, продлится благоденствие. А Христос дает еще более высшее отношение к Богу. Это любовь, это единение, как сына с отцом. То есть уже не только из-за выгоды человек верит в Бога, а из-за того, что это потребность счастья. Вот ступени развития человечества. Что мы видим в православии? Мы видим понятие «раб Божий», а если «раб Божий», то значит это языческое мышление. Страх перед Богом. Сын не боится отца. Партнер побаивается и уважает. А только раб полностью боится. И именно понятие раба, суть понятия рабства, в том, что раб не имеет своей воли совершенно. Поэтому понятие раб Божий приводит к тому, что человек, у человека блокируется воля. И тогда он будет рабом людей. Понятно. Сергей Николаевич, а вот вы привели фразу «дьявол, отец лжи». Вот мне здесь кажется, есть один любопытный нюанс. Дело в том, что на примере немецких солдат, которые верили, судя по всему, искренне, что с ними Бог, можно сказать, что дьявол сам верит в собственную ложь. Причем, судя по всему, искренне. То есть он обманывает не только других, но и самого себя, получается. Как вполне возможно, вполне возможно. Почему? Потому что, во-первых, дьявол, самоутверждаясь, пытаясь сохранить свое «я» как альтернативу Всевышнего, он уверен, что это возможно. Судя по всему, уверен. Но отсюда идет заблуждение. Всевышний все порождает и все разрушает, возвращая в себя. Поэтому попытка сделать свое «я» вечным и не вернуться в Бога – это есть заблуждение, самоиллюзия, так сказать. Да, я думаю, да. Вот насчет фашизма еще. Вот смотрите. Лет 15-20 назад была проблема, так называемое коровье бешенство. У коров мозги распадались. Да, что-то такое помню. Долго пытались понять, в чем дело, потом разобрались. Коровам вскарывали порошок, который состоял из остатков тех же коров. Кости, ливер, рога, копыта. Чисто витамины. Ничего личного, чистая материальная выгода. Оказывается, еда несет в себе информационную нагрузку. Есть принцип «не ешь себе подобного». Я такой принцип, как бы, к такому выводу пришел. Знаете, почему нельзя это делать? Ну, пример это понятно, энергетическое. Когда убиваешь и ешь себе подобного, у тебя включается программа самоуничтожения. Ты убиваешь и ешь себя. А, ну да, все просто и понятно. И эта программа самоуничтожения разрушает мозги. Оказывается, в племенах каннибалов у них человечину ели только редко, во время войн, когда нечего было есть, по большим праздникам и так далее. Если с этим учащали, увлекались, то была та же самая болезнь – расплавление мозгов. Ясно. Так вот, Христос, кстати, я заметил, по энергетике, при диагностике на тонком плане смотрел, когда отрекаешься от любви к другому, резко вспыхивает агрессия. То есть отречение от любви резко усиливает привязанность к миру и увеличивает агрессию. Но возвращаемся к единству. Христос пришел для того, чтобы, как он сказал, разделить. Не мир пришел, принес, но меч. Разделить родственников и так далее. То есть вроде бы достаточно агрессивное заявление. На первый взгляд, да. А на самом деле он пришел всех объединить с Богом, а для этого нужно держать, люди внешне должны держать дистанцию между собой, не поклоняясь друг другу. Вот в чем его смысл. Что это означает? Христос, объявив, что все люди – братья в Боге, что мы все – дети Божьи, дал ощущение высшего единства всех и, значит, возможность решить любой конфликт. Поэтому фашизм и антихрист они должны что делать? Они должны разъединять людей максимально. Так вот, если взять идеологию фашизма, то его главная, так сказать, особенность заключается в том, что если люди неполноценные, а есть люди полноценные. Так вот, вторые, вернее, неполноценные подлежат истреблению или превращению в рабов. Потому что они другого качества, другого сорта. Единства между ними нет. И тогда можно совершать любое преступление против другого человека, потому что он не человек. Он другого рода, другого происхождения. Сергей Николаевич, а я вот, кстати, до сих пор толком не понял, а в чем фашисты видели свою полноценность, свое превосходство над другими? В чем конкретно? Вот высшая раса, но это в общем звучит. Они произошли из самой продвинутой расы ариев, которые как бы были небожителями, можно сказать. И вот они прямые потомки, и они не смешиваются с другими. А остальное нюансы, да? Да, я общался с одним человеком, он мошенник, характер у него такой. И я смотрел, как он обманывает других людей, улыбаясь, очень обаятельно. Это феномен своего рода, очень коммуникабельный, общительный. А потом мы как-то с ним общались, он говорит, а ты знаешь, вот я тут смотрел по телевидению передачи. Оказывается, часть людей произошла от инопланетян, от высшего разума, а часть от обезьян. Я говорю, ну ты, конечно, от инопланетян. Ну да, конечно. После этого с обезьянами можно делать все, что угодно. То есть нужно просто убедить, что люди, которых ты убиваешь или обманываешь, они другого сорта. И тогда нет проблем. Тогда ты себя уже убивать не будешь. Но это на сознание, это иллюзия. На самом деле мы все едины, и как только начинается жесткое закопаление одной части людей другими, включается программа самоуничтожения у всех. Поэтому один из признаков гибели государства – очень резкое расслоение больше, чем в 20 раз между богатыми и бедными. У богатых включается программа самоуничтожения. Она бы включилась и у Гитлера, она у него уже работала. Она работала, да. То есть законы вселенские не преодолеть, как бы не убеждался в том, что ты отличаешься от других. Убивать легче, но по энергетике-то ничего не меняется. Понятно. Гитлер мог бы выиграть Вторую мировую, если бы не принимал в стратегическом плане откровенно идиотских решений. А если бы он выиграл Вторую мировую, он стал бы антихристом. Ему бы поклонялись как мессии, который пришел спасти человечество. Кстати, в Германии зайцев в троллейбусах ловили и расстреливали на месте. Я слышал. И гомосексуалистов расстреливали на месте. И Гитлер проводил эксперименты по тому отбору, воспроизведение самых породистых людей. Брали самых красивых солдат, самых красивых женщин, чтобы они совокуплялись и рождали новое, полноценное, еще более потомство. То есть цель фашизма – спасение человечества в рамках ограниченного контингента его представителей и развитие усовершенствования человечества. Но это все на материальном уровне. Не через душу, а через тело. А это и есть современный научно-технический прогресс. Так что Гитлер с точки зрения научно-технического прогресса, был просто образцом. А, кстати, да. И немало в этом достиг, кстати. Да. И, кстати, главная заповедь христианства, знаете, какая? Возлюби Бога превыше всего, насколько мне известно. Это не главная заповедь христианства, она подразумевается. Если говорить о заповедях, есть 9 заповедей блаженства, и в них есть первая и главная. Тогда не готов. И звучит она так: блаженны нищие духом. До сих пор, с моей точки зрения, священники лицемерят, говорят, что это мало духовности, потому что ежику понятно, что здесь четко и конкретно сказано: блаженны, счастливы те, кто нищ духом, кто не имеет высокой духовности. Но здесь более тонкий, я считаю, смысл: те, кто не стремится к поклонению духовности. Почему Христа это заповедь первая? Потому что именно те, кто поклоняется сейчас духовности, вот новое течение, которые говорят о телепортации, левитации, чтении мыслей, ну и так далее, и так далее. Все, к чему Гитлер стремился. Все это превращается в сатанизм. И без веры в Бога искренней, без ощущения единства со Всевышним, увлечение духовными техниками очень быстро приводит и к фашизму, и к сатанизму, и к самоликвидации. Расплавление мозгов, кстати. Да. У меня есть знакомые, которые... порядочно неплохой человек и очень неглупый, увлекся эзотерикой, там в какие-то секты там, или так далее. И он с таким восторгом как-то рассказывал, как люди усилием воли двигают пластиковые стаканчики по столу, вот просто как ребенок. Я вот на него смотрю и, честно говоря, смеяться хочется. Но дело в чем? Дело в том, что все ориентируются на Индию. А там йоги этим занимались, и книги написаны о духовном развитии. И почему тогда нам нельзя? Возникает вопрос. Логично? Да. Да, я заметил, что это взрослый человек, старше меня, очень глупый, в последнее время стал вести себя откровенно по-детски, по-идиотски, в мелочах, но это заметно появляется. Видно, что у него с мозгами что-то не то происходит. Я давно писал, что дьявол тяготеет к сумасшествию. Вспомните фильм «Апокалипсис», где сказано, этот человек имеет прекрасное сознание, ум, у него душа сошла с ума. Знаете, душевно больной. Так вот, относительно Индии. Все занимаются йогой, медитациями, практиками различными, развитием духовности. Но все забыли о том, что из себя представляет учение вед. В Бхагавад-гите все это для того, чтобы познать Всевышнего. А вот про это-то забыли. А без устремления к Всевышнему, устремления к высшим тонким планам, это самоубийство и сатанизм. Да, и Гитлер на всеми силами рвался в Индию, искал Шамбалу и так далее. Ну, конечно, научно-технический прогресс. Так вот, второй момент очень важный. Когда человек занимается духовными практиками, это написано в книге Елены Рерих, вернее, Блаватской Елены, «Из пещеры дебри и достаны». Там четко, понятно сказано, что человек, который хочет развивать эти способности, должен навсегда забыть и не прикасаться к женщине. У него не должно быть женщин, секса, семьи, детей. И он не должен заниматься социальной деятельностью активной. Понятно. То есть допуск в тот мир есть, но при жестком выключении этого мира. А если пребывать и в том, и в другом мире, как и делал Христос, который не отрешался, пил, ел, жил как нормальный человек, для этого нужно много любви. Для этого нужно Бога поставить на первое место. А иначе это сумасшествие, сатанизм, фашизм, все что угодно. Поэтому вполне логично сейчас нынешняя цивилизация, она катится в сатанизм под управлением кого? Церкви, православной и католической. Любопытно, но в принципе да, согласен. И протестантской в том числе. Потому что именно от непонимания искажения религиозных маяков и начинаются все проблемы. Потому что именно религия имеет максимальный доступ к подсознанию, воздействие на подсознание человека. А нами управляет подсознание. Понятно. Поэтому попытка бороться с фашизмом, как с явлением чисто формальным, это объявление какой-то национальности неполноценной, это, скажем так, наивно. Бороться нужно на все. Любой конфликт решается на трех уровнях. Физический, духовный и душевный. Душевный связан с подсознанием. Бороться нужно на всех уровнях. Но если мы внутренне не знаем, куда идти, то о какой борьбе разговор? Вот в нашей стране, вот в нашей стране сейчас, в России, серьезные проблемы. Чиновники сходят с ума. Почему? Потому что у них нет идеи, идеологии нет, цели нет. А когда у человека цель только деньги, его бесполезно убеждать в том, что он должен себя порядочно вести. Нравственности нет, заповеди нет. Церковь демонстрирует в лице своего руководства совершенную безнравственность. Гарантом нравственности никто не является. Но как можно тогда в стране навести порядок и бороться с фашизмом? Никак. Поэтому праздная победа над фашизмом в этом году, нужно одновременно признавать, что мы проигрываем фашизм, и он крепнет в России и во всем мире. Вот проблема в чем. Сергей Николаевич, говоря о фашизме, мне кажется интересным отметить вот еще какой аспект. Фашизм зародился в Германии в то время, когда страна и вся нация была очень сильно унижена. Германия проиграла Первую мировую, была разграблена союзниками, платила репарации, гиперинфляция и так далее. И как образная противоположность родилась идея превосходства немецкой нации над всеми остальными. То есть в своего рода это была какая компенсация справедливости. Пусть ущербная, но тем не менее. Это внешне. На самом деле, я считаю, несколько иначе все было. Вот сейчас коронавирус, и мы все попрятались по домам. Добровольное заточение, так сказать. добровольно-принудительная, я бы назвал. Ну да. И у всех копится энергия. Очень важно, как правильно ее направить. Если мы ее направим на абсолютное принятие божественной воли, на любовь, на изменение характера, то это главное базовое изменение. Я сегодня утром встал ночью, поле у меня было перекошено все. Смертельный уровень. Я посмотрел, в чем причина. Презрение к людям из-за высших духовных ценностей. То есть сейчас идет перетряска, и тяжелее всего принять крах высших духовных аспектов. И вот непереносимость несправедливости, краха высших чувств, дает сильнейшую программу самоуничтожения. А когда она наберет силу, бесполезно что-то делать на внешнем уровне. А, ну тогда получается, что и в этом еще могут быть корни фашизма. Ведь Германия прошла через тяжелейшее унижение национальное. Так вот, если бы Германия верила в Бога, а протестантство, даже религия не считает, это больше этическое учение, в котором божественной логики нет. Так вот, если бы Германия верила в Бога, то при унижениях Германия бы обратилась к Всевышнему. И это помогло бы многого добиться в развитии душевном. Но поскольку вера в Бога была слаба, обращение было не к божественной, а к человеческой логике. Не к торжеству любви, а к торжеству силы. И тот, кто дал эту идею силы, мы отомстим всем, станет сильными. Он и пошел наверх. То есть не потому, что немцы плохие, а потому, что они не умели верить в Бога, их религия разучила. Они пошли в вере в языческую Бог силы у них. Чисто языческий. И вот дальше все пошло. Бог сила, Бог справедливости, Бог да. Справедливое возмездие. Но сейчас времена меняются. Я вам сейчас зачитаю очень любопытную записку и задам вопрос, хорошо? Сергей Николаевич, одну секунду. Насчет Германии просто очень интересно. Вы сказали, насколько я понял, в периоды унижения после Первой мировой за счет внешних унижений у Германии копилась внутренняя немалая энергия, которая при отсутствии веры в Бога повернулась в сторону силы, в сторону фашизма. Я правильно понял? Ну, пошел не вера, а дьяволизм, пошел сатанизм. И поэтому, наверное, и объясняется столь резкий рывок вверх Германии при Гитлере. Для меня было удивительно, как страна из руин, как Гитлер мог из руин нищую страну с гиперинфляцией за считанные годы сделать так, что она чуть не завоевала весь мир. Для меня это было всегда загадкой, если честно. Ну, понимаете, в чем дело? Если дерево поливать стимуляторами, оно очень бешено будет расти, огромная будет крона. Корни не справятся, дерево потом погибнет. То есть для того, чтобы верить в Бога и быть нравственными, уходит огромное количество энергии. Эту всю энергию можно переплавить в сознание и тело. И получится вундеркинд. Да. Ну вот смотрите, я вам зачитаю записку. Недавно получил. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Пишу вам, так как отношусь к вашим исследованиям положительно. Считаю их весьма интересными и полезными. Хочу обратиться за советом, который мне необходим как верующему человеку и как парапсихологу одновременно. Редкое, непростое сочетание. Чувствуете, да? Это действительно так. Парапсихологи и верующие – это не совсем… Дело в том, что некоторое время назад я занимался магическими практиками с использованием специальных технологий. При этом также в течение 1,5 лет находилась в той среде, живя в Москве. Адаптироваться там, стать экстрасенсом получилось, но ненадолго. При этом верила, что все возможно, если двигаться в этом направлении. Но эта вера рухнула, когда я попала в ситуацию конфликта, затем вернулась в родной город, где жила изначально, так как вера держалась в большой степени на уверенности в себе и в адекватном понимании внешней обстановки и человеческого фактора. При смене обстановки проблемы посыпались, как из рога изобилия. Я стала предметом давления и манипуляций. С моим мнением и картиной мира считаться перестали. Контакт с родными потерялся. Преподаватели, которые мне тогда помогали, стали открещиваться от меня. Поддержка сменилась на проблемы. Я привыкла решать самостоятельно все, опираясь на собственные ресурсы и наблюдения. Обратиться сейчас к кому-то из них я не могу физически. Как бороться за себя в этой ситуации, я не понимаю. Да и в принципе бороться за себя я не привыкла. Всегда действовала благодаря и практически никогда вопреки. Очень прошу вас дать мне какой-то совет, как поступить в данной ситуации, кому обратиться. И можно ли что-то сделать, чтобы хоть как-то восстановиться, найти точку опоры, которая может стать противовесом страху и давлению. Хочется жить просто как все. Если нельзя так, как все, то как не все, но жить. Спасибо, что читаете мой вопрос. Очень хочется научиться защищать и ограждать свое сознание и выйти на состояние объективности. Как вам записка? Ну, здесь, наверное, ключевой фразой, мне кажется, является фраза, что моя вера базировалась на уверенности в себе. Сразу возникает вопрос, а во что тогда была вера, интересно? Уверенность в себе и только в себе, без устремления к Богу. Это дьяволизм. Концовка. Хочется научиться защищать и ограждать свое сознание, не душу, а сознание, и выйти на состояние объективности. А, кстати, да, согласен. Так знаете, самое любопытное что? Самое любопытное – это не письмо. Я прочитал это письмо и набрал на компьютере. Сначала хотел ответить более полно, а потом решил одну фразу набрать. «Начните с покаяния». Я набирал эту фразу больше десятка раз. Компьютер отказался. Он сбрасывал. Я не смог ей отправить письмо. Понятно. Такого раньше не было. То есть здесь все напоминает высший суд, когда есть те, которым уже помогать бесполезно. Я этого не исключаю. Ну, скажем так, не уже бесполезно, а пока бесполезно, я бы так сказал. Ну, может быть. Наверное, столь фатально. Ну вот, во всяком случае, ощущение, что раньше я считал, что помогать нужно всем, я до сих пор так считаю. Но помогать на высшем плане, а на внешнем плане помогать уже нельзя. Человек должен, помощь ему должна выглядеть, вероятно, как болезнь, несчастье, страдание, унижение. И даже без подсказок. Потому что если сделать подсказку, это облегчение. И здесь будет уменьшение личного стремления к Богу. Но, то есть тенденции, может, когда тенденции дьяволизма набрали определенную тенденцию, то облегчать задачу человека уже нельзя. Это я к тому о нынешней цивилизации. Что есть варианты спасения облегченного, когда еще что-то можно изменить. А есть варианты только через то, что было при Содоме и Гоморре. Не могу сказать, в каком мы сейчас состоянии пребываем, но, судя по этой записке, процесс начался. И не так много времени осталось. Здесь вот в этой записке еще, на мой взгляд, что любопытно. Эта женщина прекрасна и довольно четко в своем письме, причем буквально по полочкам, ставит себе диагноз. Причем все точно, так сказать, открыто. И при этом в конце спрашивает, что ей делать, хотя в ее письме уже как бы все проблемы на самом деле разложены по полочкам. А потому что она мои книги читала не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы сознание свое защитить. Здесь вот эта ситуация с письмом мне напоминает ситуацию с еврейским народом. Я, читая Ветхий Завет, я, в принципе, до сих пор толком все-таки не могу понять, как после исхода, после таких знамений и всего, можно было откровенно поворачиваться в сторону поклонения идолам, поклоняться идолам. Но пусть душа от Бога отвернулась, пусть, так сказать, благополучие развратило. Но при таком аппарате откровенно поклоняться каким-то там истуканам... Ну... Объясню. Истукан – это символ золотой телец. Истукан – это символ благополучия, защиты жизни. Это поклонение инстинктам. Так вот, в каком случае человека трудно изменить? Я говорил о том, что было наблюдение, когда племена встречаются, то легко обмениваются они, племена, цивилизации, предметами быта быстро обмениваются. Гораздо дольше идет обмен обычаями, и практически нет обмена религиями. Что это означает? Что самые главные базовые установки, которыми мы руководствуемся, это есть часть нашего «я». Меняется она чрезвычайно медленно, она находится очень глубоко. Так вот, предметы быта – это физический уровень, обычаи – это духовный уровень, а религия – это уровень души. Так вот, если у человека в душе неверные цели, если смысл его жизни – благоденствие, удовольствие, наслаждение или торжество сознания, торжество своего «я», то помочь ему невозможно, потому что его личная воля направлена от Бога. И в таком случае консультируй, объясняй, как помолиться, как покаяться. Он будет молиться, каяться, но своего направления не изменит. На уровне предметов быта, на уровне обычаев он может что-то поменять. А на внутреннем главном уровне изменений не будет. Поэтому знаете здесь какое лечение? Ну, придется помучиться, наверное. Это называется стирание личности. Разрушение до основания. Но в этом плане вот цифровой концлагерь очень подходит. Это разрушение человеческого «я» как такового. Если человек не хочет идти в Бога, он не просто будет рабом. У него отнимут все, даже свое «я». Сергей Николаевич, хотел вот до конца уточнить. То есть еврейский народ после исхода, цари и еврейский народ, многие поклонялись идолам, то есть потому, что языческие культы идолопоклоннические, они благоприятствовали, поощряли, точнее, поклонение инстинктам. Правильно я понял? Поклонение идолам – это реализация своих желаний. Оно дает подсознательное удовольствие всему тому, что связано с телом и сознанием. Душа при этом страдает, но когда мы говорим, что неизвестно, душа есть или нет, то мы голос души не слышим, и боль души мы не чувствуем. Но сейчас пока языческое линейное мышление, которое закреплено в религии, оно продолжает нас толкать в фашизм. Вот так, на скидку, смотрите, как проявляется языческое линейное мышление в церковных религиозных утверждениях. Прощение грехов. Без изменения характера – это сатанизм. Я об этом говорил. Дальше. Тезис, что есть вечные грешники. Это разделение людей на две категории. На категории правильных и неправильных людей. Полноценных или неполноценных. И неполноценных, да. Дальше. Добро от Бога, зло от дьявола. Это разделение, опять же, на добро и зло. Разная природа у добра и зла. Это тоже вопиющее язычество. Культ рая. Поклонение благополучию, наслаждение, удовольствие. Не культ, не поклонение Богу, а поклонение светлому будущему. Этот культ рая взят большевиками, результатами известны. Утверждение, что Христос – Сын Божий, а мы все грешники изначально. Все, к Богу после этого не устремишься. Язычество торжествует. Сергей Николаевич, разрешите себе небольшой комментарий. Да. Вот насчет того, что Христос – Сын Божий, а мы рабы Божьи. И детьми Божьими считаться не можем, потому что мы грешники. Но я думаю, что для человека того времени просто невозможно было бы себе представить, что у совершенного, абсолютного святого Бога могут быть несовершенные дети. То есть мы. Я думаю, что вы... Совершенно верно. Это не могло уложиться. Совершенно верно. Языческое мышление не может соединить две противоположности. Либо человеческая воля, либо божественная. О том, что человеческое является проявлением божественной на внешнем уровне. И они соединены в высшем плане, потому что человек в высшем плане – это существо, часть Всевышнего. Здесь уже получается единство и борьба противоположностей. Здесь снаружи божественная человеческая воля – конкуренты, а внутри это все единое. Но это диалектическое мышление единобожника, к которому евреи приходили не один десяток лет очень мучительно. А нынешняя цивилизация либо придет, либо погибнет. Поэтому мы говорим не о том, что плохие священники, а о том, что человек несовершенен, есть закономерное заблуждение, которое нужно преодолеть. Но именно сейчас, когда их нужно преодолевать, вот сейчас как раз среди священников и наблюдается уже не просто заблуждение и лицемерие, а грех откровенный, как отстаивание, явно уже ложных и нелепых догм и выводов. Вот в чем проблема. Но здесь, вероятно, то, что вы называете в своих книгах «Инерция души». Ну да, не только инерция души. Церковь при всех РПЦ, при всех ее утверждениях, она сыграла не только положительную, но и глубоко отрицательную роль в развитии общества. Это полная дискредитация веры в Бога. Да. Говорите о том, что все люди братья и сестры, при этом братьев и сестер держать в рабах при крепостном праве. Причем самыми жестокими крепостниками были представители церкви. Крестьяне от них убегали к обычным помещикам, потому что у них было менее жестокое отношение. А знаете почему? Почему? А потому что первоначальное христианство в лице православия не диалектически трактовало христианство. Только жертвуя другому, только забывая о себе. А тот, кто забывает полностью о своих интересах и работает только ради другого, это раб. Поэтому идея только жертвенности без диалектического уравновешивания «возлюби себя, возлюби ближнего, как самого себя», значит, себя-то тоже нужно любить. А это было вычеркнуто. Только возлюби ближнего, жертвуй ради ближнего. Это есть путь к рабству. Поэтому, когда крестьяне не хотели всем жертвовать ради попов и пытались думать о себе, это было воспринято как кощунство. Это нарушение заповедей христианских. Вот так неправильная трактовка к какому лицемерию и к жестокости может привести. Для того, чтобы решить проблему, нужно сначала разобраться с целью. Вот сейчас говорят, будет в России революция. Я помню 91-й год, когда мы сидели ночью, слушали передачи и готовы были выйти на улицу, чтобы поддержать, чтобы бороться с ГКЧП. Сергей Николаевич, простите, очень любопытно. Вы говорите, вы тоже были готовы выйти на улицу? Конечно, конечно. Мы с друзьями только ждали, если куда надо пойти, все что угодно сделать. Нужно спасать демократию. Сергей Николаевич, извините, я в то время был школьником средних классов, школы, наверное, насколько я помню, уж не помню, в каком классе, но я уже тогда ребенком всей душой понимал, что ГКЧП – это последняя попытка спасти страну. Я был искренне готов выйти и давить всю эту демократию и поддерживать ГКЧП, я вам честно скажу. Ну, вот видите, я был глупенький, и я был готов сражаться за демократию, за Ельцина. И потом я понял, какую демократию нам предложили. Но здесь еще тут особенность какая. В России все почему-то... В России сначала был дикий социализм. Пытались построить социализм с человеческим лицом. Потом дикий капитализм. И опять с нечеловеческим лицом. Значит, дело-то, наверное, в консерватории. Дело в менталитете российском. Вот он связан с религией, которая закрепляла неравенство людей. На словах говоря о братстве и так далее. Поэтому, если сейчас народ будет устраивать революции, то вопрос, ради чего? А то получится, как морячок, который бежал на Дворцовую площадь, а бабка его из окна спрашивает, куда бежишь? Бегу на Дворцовую площадь, чтобы богатых не было. Она говорит, мой дед на Сенатскую выходил, чтобы бедных не было. Ну да. Так вот, желание сделать всех счастливым за счет истребления зла, истребления семьи, государства и частной собственности, к чему привело, мы знаем. Поэтому не через физическое уничтожение проблемы, а через веру, нравственное совершенствование и развитие решаются эти вопросы. А на физическом уровне мы видели, что делает революция, что сделала идея марксизма и так далее, и так далее. Только кровь и смерть. Согласен. И принцип «убить дракона», когда убивший дракона самим становится, на мой взгляд, великолепно показан в романе «Братьев Стругацких. Обитаемый остров». Нынешняя ситуация хуже, потому что здесь люди осознают, что они рабы. На них воздействуют, но они создают. А есть гораздо проще вариант сделать человека рабом. Орган формируется функция идет из цели. Нужно подмену цели сделать. Дьявол – отец лжи, подмени цели. Знаете, как сейчас во всем мире идет подмена целей? Объявление, что гомосексуализм – это нормально. Объявление, что потребительство – это хорошо. Объявление ювенальной юстиции. То есть, смещая, разрушая нравственные акценты, закрывают дорогу в Богу окончательно и говорят человеку, что ты есть кусок мяса, и ты должен есть кусок хлеба. А когда у человека цель – кусок хлеба, он будет любить того, кто ему дает кусок хлеба. Не надо никакими машинками воздействовать. Ты согласился совершить нравственное преступление, ты будешь рабом. Ты стал внутренним рабом, будешь внешним всегда. И, как я понимаю, все это обобщается в красивую конфетную одежку. Ну да. Права человека. Это уж назвать могут как угодно. Забота о человеке, права человека. Права меньшинств, да, и так далее. А на самом деле идет подмена понятий. Добро объявляется злом, зло добром и прочее. Самое главное сейчас у мировой элиты – это окончательное разрушение устремление к Богу и служение куску хлеба. То есть Антихрист должен сказать, хлебом единым жив человек. В принципе, это уже давным-давно сказано, так что Антихрист давным-давно пришел. Мы его ждем, понятно. Он уже не впереди, он сзади. Понятно, ну да, да, так получается. Вот. Так что правильное отношение, правильное понимание, если его не будет, то борьба не имеет смысла, она не будет эффективной.